почерк, метод, выдумка. Преступник нащупал то, о чем другие пока не знают. Факты, улики, логика. Поймать тех, кто опередил свое время. Преступления прошлого, которые помогли заглянуть в будущее. Вещдок. Опережая время. В предыдущих эпизодах. Следователь прокуратуры Павел Герус знакомится с юристом по вопросам недвижимости Региной Глинской. Почему сам? Я тоже иду. У меня место рядом с вами. Ну, тогда пойду. Регина нравится Павлу, но развитию отношений мешает случайность. Герус видит Регину с незнакомым мужчиной. В дальнейшем этот же мужчина оказывается на встрече с судмедом Мариной Артамоновой. Мужчина, с которым вы меня видели, у нас ничего нет. Бывший сокурсник, встретили случайно. Он занимается бизнесом, приглашает людей вкладывать деньги. Герус решает узнать о Миронове побольше. Он мутит. Бумаги скупает, всякие финансовые общества, недвижимость. О тайных встречах Марины узнает ее муж Егор Заря. У меня есть два варианта. Либо убить тебя, либо забыть. Он возмущен тем, что Герус знает ситуацию и ничего ему не рассказал. Смолича, а не меня! Вы знали, что он крутит роман с Мариной Смолича! Марина Яновна говорит, что никакого романа нет. Она просто хочет работать. А это ее бывший однокурсник, он предложил ей бизнес. Все! Тем временем Регина Глинская ищет встречи с Герусом. Здравствуйте, а Павел дома? Она приходит к нему домой и застает там оперативника Зарю. Регина приходила. Вы тоже все не так поняли. Герус отправляется к Регине домой. Туда неожиданно приходит дочь давней подруги матери Геруса, Наталья. Наташа, я правильно понимаю? Вас мама ищет, волнуется. Вы взрослая женщина. Ирина вас подругой считает. Регина убеждает, что Наталья под ее присмотром, и ей сейчас никак нельзя возвращаться домой. Девочка влезла в неприятную историю, ее ищут. Не милиция, бандиты. Ей нужно пересидеть, и я ей помогу. Возле своего дома оперативник Заря видит, как Миронов передает Марине конверт. Что в конверте? Егор! Я тебя спрашиваю, Егор, что в конверте? Это что такое? Я тебя спрашиваю, что это такое? А? Ты не в курсе. Ты с аферюгой связалась. Домой быстро. Что? Рассказывай. Ну, а что ты хотела? Я просил тебя тише. А ты орать? Я знаю, кляп штука неприятная. Сам через это проходил. Не могу я тебя отпустить, понимаешь, не могу. Хотел бы, но не могу. Ты сама виновата. Думала, тебе такие бабки за красивые глаза платят? Так не бывает. Вот и все. Павел Арсеньевич, я клянусь. Я же и подумать не могла. Они у людей драгоценности забирают. Кооперативные квартиры, дома. И во всем этом помогает им моя жена. Я не знала! Не знала! Так, что конкретно он от вас хотел? Попросил сделать вскрытие старушки. Говорит, человек пожилой, с мозгами давно не дружит. Несколько раз перебирала со снотворным. Да ты понимаешь, что это статья! Формулировка тебя не насторожила! Я все сделал, как обещал. Дальше ты. К Количество убийств на территории бывшего Советского Союза в 90-е годы стало резко расти. Это был не первый всплеск. Статистика показывает резкий рост тяжких преступлений в послевоенные годы и, как ни странно, в начале 80-х. Но в 90-е, наряду с привычными мотивами убийства, ревность, грабеж, месть, появились другие, связанные с новыми экономическими отношениями. Как говорится, капитализм только формировался, а новые преступления уже вовсю совершались, опережая время. Убивали конкурентов, расчищая себе дорогу, партнеров по бизнесу, чтобы стать единоличным владельцем дела, которое начинали вместе. Убивали для запугивания других. В конце концов, убивали для того, чтобы опередить тех, кто хочет убить тебя. Вошли в повседневный обиход слова «рэкет», «разборка», «стрелка», «крыша», «заказ». И каждое из этих понятий могло стать причиной убийства. Перестали работать стопы. Общественная мораль смирилась и стала относиться к убийству как к чему-то привычному. Сказал, что родственники объявились. Квартира кооперативная. Бабуля в завещании девочки писала, которая приглядывала за ней. Я думаю, это дочь вашей знакомой, которая пропала, Наташа. А родственник – это ее сын. Моряк. Подожди. Ну, правда, стой. Извини, ну, я погорячился. Руки. Ну, все, убрал, убрал. Послушай, просто послушай. У матушки моей кооперативная квартира. Ее какая-то секта окучивает. И она мне заявляет, что она перепишет квартиру на них. Заставляют? Если бы. По доброй воле. Журнальчики какие-то подсовывают, беседы ведут. Слушай, помоги. Наверняка есть человек, которому нужно морду дать и все. Ну так правильно, правильно. Вот ты дай. Морды бить некому. Милиция. Девушка. Говорят, вы у стариков квартиры выманиваете. Я? Господь с вами. Слушай, ты чего пристал, а? Какие сведения, у каких стариков? Эта квартира моя. И я в здравом уме и в памяти. И что захочу, то с ней сделаю. Имею право, ясно тебе? Наташенька, пойдем. Ну? А ты мне сказал? Сказал, что к тебе обращались? А должен был? Давайте без перекрестных допросов. Этому Виталику в одном суровом отделе давно собираются хвост прижать. Давайте им поможем. А вы успокойтесь. Идите домой и постарайтесь сегодня на эту тему больше не разговаривать. Понятно? Вы же не думаете, что я способна? Если бы я только заподозрила, я бы никогда. Дымит, в дом тянет. Сейчас загорит. Говорят, дачу Павла не продали. Кто там сейчас? Да нет, не продали. Отписала Павловна. Видела я его вчера. Молодой, интересный. Интереснее, чем я. Не задымелось что-то. И правда? Горит, что ли? Да. Павел Арсеньевич, мы тут на вызове. Егор, я вообще-то не оперативник, а следователь. 6 утра. Тут на одной даче наш Виталик 2 пули схватил. В спину. Сейчас буду. Я его вчера не видела, а вот позавчера встретила. А может, к нему приходил кто? Да не знаю. Перед тем, как рвануло, машина какая-нибудь была, может, убегал кто? Была машина. Не знаю, к нему, не к нему. Вроде серая, но не у калитки стояла, а со стороны огорода. Я как раз подпорки под яблони ставил. А номер машины запомнили? Да нет, конечно. Я и не уверен, что она серого цвета была. А марка? Иномарка. Давайте отойдем. Повезло, что пожарные только в кухне орудовали. Тут на полу капля крови. Кровь из носу капала или губы? А на теле, кроме двух пулевых, больше повреждений нет. Получается, убийца уходил с разбитым носом. Нет, костяшки целы, драки не было. Значит, в квартире был кто-то еще, кроме убийцы. Скажите, а в машине вы видели одного человека или нескольких? Одного. Или нескольких. Ясно. Здравствуйте. Здрасте. Свидетели? Соседи, но толку мало. Это кто? А это от пожарных. Тоже толку мало. Не уходите никуда. Прокуратура. Вовремя. Я как раз закончил. Это ваш экземплярчик, а остальное криминалист вам расскажет. В двух словах опишите. Там все расписано. Вы извините, мне нужно ехать, у меня еще в другом месте горит. Мой номер на обратной стороне. Понабирают желторотиков. Ладно, почитаем. Мы не гордые. Пойдемте в дом. Аккуратно. Что же было в протоколе пожарных? Главное, вывод о том, что это спланированный пожар с целью сокрытия тяжкого преступления. Расстреляв мужчину, преступник сделал следующее. Плотно запер окна, открыл газовый баллон, зажег свечу, установив ее на полу кухни, и закрыл за собой дверь. Со свечой решение понятно. Упрощенный вариант бомбы-замедлителя. Накопление газа дает взрыв тогда, когда преступник уже покинул дом. Но убийца совершил серьезную ошибку. По незнанию. Дело в том, что газ тяжелее воздуха и скапливается в нижней части помещения. Свеча тоже была установлена на полу. Поэтому взрыв произошел довольно быстро, и концентрация газа еще была невелика. Вот если бы свечу поставили под потолок или, ну скажем, на подоконник, взрыв произошел бы позже и с гораздо большей силой. Но в результате пожар возник только на кухне. Его быстро потушили, тело не сгорело. Идентификации подлежит. Так, убийца стоял сзади, значит, знакомый. Время смерти? Навскидку 9-10 часов назад. Она с ним виделась в 8. Быстро они сообразили, что Виталик спалился. Так, ты не спеши. Возможно, это не связано. Он куда-то собирался. Хотя, может, это инсценировка. Тут явно что-то искали. Шершеля фам. Дамская сумочка. Но сейчас от нее мало толку. Братья пожарные все так залили на кухне. Но я еще поколдую. А вот визитка. Мои соболезнования. Знаю, что это такое. Вы отпуск возьмите? Да нет, я лучше на работе. Дома сидеть как-то не хочется. Следователь прокуратуры. Вот как? А я тоже юрист. На предприятии? Частная практика. Квартиры, имущество, вступление в наследство. Очень актуально сейчас. Я не представляю, как всем этим самому заниматься. Если нужно, я помогу. Сейчас такой бардак, что только... Ну, вы сами понимаете. Вот моя визитка, возьмите. Спасибо. Телефон где? Тут нету, это дача. На трассе есть. Слушай, ты вечером делаешь? Ничего. Ну так приходи. Где здесь телефон? Пожарных откуда вызывали? Так на трассе телефон-автомат. Ближе нету. С Региной Глинской. Регина где? Нет, ее еще нет. Павел Арсеньевич не появлялся? Я думал, он с тобой. Нет. Соседи не слышали выстрелов. Может, глушитель? Надо на пулю посмотреть. Дайте на это время. Что, по пальчикам? Есть образцы, но в основном убитого. Я на вскрытии. Если будет что-то важное, сообщу. Подожди. Все будет хорошо. Я рядом. Спасибо. Паша, слава богу, а я тебе домой звоню. Я звоню. Очень спешу. Постой, Наташа звонила. Она в беде. Что сказала? Я толком ничего не поняла. Она только сказала, тут Регина, и все оборвалось. А когда я звонила? Еще семьи не было. А я не понимаю, почему она с Региной? Пойдем. Я не понимаю, почему она с Региной, Паша. Ну вот и хорошо, останешься у меня. Не знаю, неудобно. Но домой точно не пойду. Да прям неудобно. Успокойся. Погуляй полчаса и приходи. Нужно никуда уходить. Наташа, я правильно понимаю? Вас мама ищет, волнуется. Вы взрослая женщина. Ирина вас подругой считает. Послушайте, товарищ следователь. Девочка влезла в неприятную историю, ее ищут. Не милиция, бандиты. Ей нужно пересидеть, и я ей помогу. Подробно вспоминаете, о чем говорила вам Наташа? Так, не время сейчас плакать. Мне очень нужна ваша помощь. Ну, она только сказала, мама, я не могу долго. Тут Регина. Все. Его знаете? Нет. Это Виталий Миронов. Слышали такое имя? Может быть, Наташа рассказывала или обсуждала с кем-то по телефону? Вспоминайте, Наташа рассказывала что-нибудь про Регину. Где встречались, куда ходили? Региночка помогала мне с документами на оформление квартиры и с оценкой имущества. В основном она к нам приходила. И два раза Наташа ездила к ней на работу. Так, а Регина сама о себе что-то рассказывала? С кем общалась, с кем дружила? Ну, что я знаю. Ну, замужем, милая, берет недорого. Когда маме было 9 дней, почему вы пришли с Региной? А, так она знает твою маму и сама изъявила желание. Мама хотела, чтобы Регина ей помогла с документами, там, с имуществом, но не успела. Мама об этом не рассказывала. Я видела такую Наташу. Когда? В тот день, когда она ушла из дома. А куда это ты в такую рань? В воскресенье же. С девочками договорились по городу погулять. Пофотографироваться. Что, прямо с утра? Ну, а почему нет? К обеду не жди. Так, путь радости. Задумывались ли вы, что есть тот, кто может уберечь вас от всех бед? Хотите ли сами жить в радости и научить этому ваших детей? Это Наташин почерк. Вот «Р» и «Ш» с черточкой. Откуда это у вас? Что с Наташенькой? Религиозная брошюра. Раздаточный материал. В те годы эффект от нее просто поразительный. Ну да. Красивая цветная полиграфия. Издавалось такое, как правило, за рубежом. Ну и покупать не надо. Дают бесплатно. Дальше содержание. Советский человек не привык, чтобы с печатных страниц с ним говорили о Боге. Ведь долгое время атеизм – часть официальной идеологии. А еще в советском человеке живет убежденность. Если напечатано, значит правда. И подача какая! Просто доходчиво, с картинками. Получаешь из рук воспитанных, опрятных молодых людей. Они же с тобой говорят, а если спорят, то мягко и корректно. Непривычный подход. Западный. Поневоле хочется верить, если у нас появились их шоколадные батончики, газировка, а с ними и религиозное учение, то скоро и мы заживем, как они. Скандалы разразятся позже. Поклонение деньгам, обожествление сомнительных лидеров, работа с новыми прихожанами по принципу сетевого маркетинга. Разоблачение впереди. Пока зеленый свет. И рост сектантов, готовых на многое ради новых кумиров. Регина! Мужчина, стучаться нужно. Мужчина. Трубки почему сняты? Где Регина? Да нет ее, потому и сняты. Она звонила, говорила что-то? Нет, не звонила. Вы вообще кто? Прокуратура. Или вы здесь говорите, или у меня в кабинете. Где Регина? А у Регины Михайловны какие-то неприятности? Да, если что-то знаете, говорите. Я ее друг. Ну, я вчера задержалась и позвонила какая-то девушка. Минуточку. Регина Михайловна, вам звонит Наташа Рович. Переключаю. Уходите? Да. У вас завтра встреча в 10. Перенеси. А на когда? Вы этот мужской голос раньше слышали? Ну, знаете, по телефону голос. Ну, может, и слышала, но не узнала. Видели его? Лицо вроде знакомое, Ну тут столько людей мелькает. Я... Постарайтесь вспомнить, с какой сумочкой вчера Регина ушла с работы. Сейчас. Вот эта сумка. Так, фотографию я возьму с собой. Если позвонит Регина или ей кто-нибудь, или вы что-нибудь вспомните, вот мой номер. Хорошо. Это мне Наташенька дала. Я и пользоваться им не очень-то умею. Она? Да, Наташенька. С определителем. Это интересно. Спасибо. До свидания. Ну, как я и предполагал, стреляли из пистолета с глушителем. Калибр 9 мм. Гильзы собрали. Леонид, вот сумочка на фото. И фото остатков с места преступления. Гляньте своим глазом. Ну, контур и текстура вроде бы похожи. Думаешь, она была в доме? Что по пальчикам? В основном убитого. Но есть еще одни. В углу, там, где Марина обнаружила капли крови, на полу и на стене над плинтусом. Откуда они там взялись? Есть предположение. На штанине убитого я обнаружил маленькое пятнышко крови. Кто-то сидел на полу у стены. Отпечатки кучно. Предположу, что у человека были связаны руки за спиной. Из носа капала кровь. По отпечаткам, скорее, женщина. Возможно, он схватил ее за волосы или толкнул. Так кровь попала на штанину убитого. Если у нас была заложница, значит, она либо жива, либо от нас хотят скрыть тело. Возможно. Я проверил адрес по номеру телефона. Там живет старушка. Бабушка Божья одуванчик. А вот телефон-то у нее навороченный. С определителем номера. В общем, я думаю, схема такая. Добрый день. Добрый день. Вы верите в Бога? Да. Наташа высматривала пожилых людей. Подходила, слово за слово, вызывала симпатию. Оставляла брошюрку. Мол, звоните, будем рады. Те, кто клюнул, звонили. А там автоответчик. Мы вам перезвоним. Ну, а дальше все понятно. Секта. Вливаются в доверие. Если человек податливый, если у него можно что-то взять, в игру вступал Виталий Миронов. Ты хочешь сказать, что 19-летняя девочка стоит за убийством Миронова? Возможно. Но всплыл еще один персонаж. Я, когда смотрел бумаги Виталия Миронова, наткнулся на два черновика договоров по продаже квартиры. В обоих фигурировало имя Лилия Белая. Паспортных данных нет. Возможно, Виталий Миронов продавал ей квартиры. Ну, те, которые забирал у бабушки. Кто же она такая? Ребята роют. Так, подобьем. Наташу Рубич подаем в розыск. Есть. Регину Глинскую тоже. Хорошо, у нас есть их фотографии. Так, Лилия Белая. Вообще ничего по ней нет. Нужно искать. Угу. И ждем результаты баллистической экспертизы. Я ответила на ваши вопросы? Да, спасибо. Вы очень помогли. Неужели стоило ехать так далеко? Вполне можно было решить по телефону. А я не хотел по телефону, я хотел приличной встречи. Ну, извините, если оторвал от вас. Нет, мне было приятно. Я обещала билет на Ратманского для вашей мамы. Это кто? Певец? Нет, это танцовщик и молодой хореограф. Они играют последний спектакль, и он уезжает в Виннипег. Сходите, развейтесь. Да вы знаете, я как-то не особо разбираюсь. Ну и тем более, я сам даже в кинотеатр не хожу. Почему сам? Я тоже иду. У меня место рядом с вами. Ну, тогда пойду. Алло? Паша, это я. Помоги мне. Иначе они убьют меня. Регина, ты где? Я не знаю. Помоги мне. Помоги мне. Вот, не засвечен. Павел Арсеньевич, попытайтесь никого не застрелить. Выходи. Нет, я с вами. Егор. Не обсуждается. Ствол я получил, стреляю я лучше. Да и напарник вам не помешает. Я так и не понял, что от вас хотели. Походу разберемся. Пойду осмотрюсь. машине. На той стороне. За мной. Существует давнее правило: если близкий человек следователя является объектом или субъектом преступления, то от такого расследования следователь отстраняется. Но это правильно, поскольку личное отношение к событию мешает объективности. Но нет правил без исключений, тем более, что в нашей ситуации следователь Герус Регини формально был никем. Кроме Зари, никто не знал об их отношениях, да, собственно, и он был не в курсе, как далеко зашли эти отношения. Сам следователь докладывать об особых обстоятельствах не спешил. В действиях преступника он видел логику. Тот не просто заметал следы, а уничтожал тела. С телом Виталия у преступника не получилось. А вот с Региной взрыв машины – эффективный способ замести следы. Этим методом убийцы пользуются и сегодня. Машину нашпиговали тротилом. Жертву облили бензином заранее. Преступник находился где-то рядом. Я нашел детонатор. Судя по уцелевшим фрагментам костей малого таза, в машине была женщина. Павел Арсеньевич, Наташу Рубич не нашли. Лилию Белую тоже не нашли. Паша, у нас ничего нет. Павел Арсеньевич, у нас ничего нет. Наташу Рубич не нашли. Лилию Белую тоже не нашли. У нас ничего нет. Балансенич, у нас ничего нет. Лилию Белую нашли. Наташа Рубич тоже не нашли. Балансенич, у нас ничего нет. Ты чего здесь? Скажи, что интересное. Как там Герус? Нет его. Больничный взял. А дело кто ведет? Пока следователя не назначили. Что у тебя? Мне надо с ним поговорить. Срочно. Даже трубку не берет. Да. Беда. Мы же даже не знали, что у человека любовь есть. А вот ты меня любишь? Больше жизни. Давай больше никогда. Никогда. Так, а что у тебя? Павел Арсеньевич, открывайте. Паш, поговорить надо. Мы же знаем, вы дома. Павел Арсеньевич, судя по экспертизе костной ткани, женщине, которая сгорела в машине до 25 лет и больше. Да не она это. Экспертиза сожженных останков – дело кропотливое и малоинформационное. Все, что традиционно использовала отечественная судебная медицина и криминалистика, уничтожается огнем. Крайне сложно, или лучше сказать, невозможно определить внешность человека, цвет волос, эпидермис, группу крови и отпечатки пальцев. Известно, что сгоревшие тела изучали по зубам. Но чтобы так установить личность, нужно как минимум иметь снимки из стоматологии. А они были далеко не у всех. Да и по каким стоматологиям и как искать? В начале 90-х судмедэксперты стали использовать достижения экспертов-археологов, которые даже по фрагменту кости кое-что определяли. Например, возраст костной ткани. Если объяснить просто и наглядно, учебник природоведения для второго класса. Там написано, что по спилу дерева, по пеньку, можно определить его возраст, посчитав годовые кольца. Это в учебнике все так легко и просто. А смотришь на пенек, и кольца посчитать не можешь. Вот именно. Тем не менее, специалисты научились по костной ткани определять возраст жертвы. А это уже немало. Значит, Азигина, скорее всего, жива. Где же они ее держат? Я все думал, как нам эту найти, Лилю Белую. У нас только имя, фамилия, а этих Лиль Белых лопатой не перекидать. Егор, давай ближе к делу. Есть один мужичок. Он для определенных людей валюту достает. Я его разыскал. Ну? Милиция! Что такое? Полная сумка купонов. Жизнь прекрасна. Хочешь, испорчу? Нет. Тогда давай поговорим. Хорошо. Готовят крупную сумму для одной дамочки. Передача должна состояться через 3 дня. Зовут дамочку Наталья Рубич. Нужно брать. Она 100% знает, где Регина. Аспирин. Сигнал, начинаем. Засекла. Стой! Стрелять буду! Свободен. Ну ладно. Читай. В теле Миронова пули из пистолета, который нашли в моей машине. Держали в заложниках, заставили тебе позвонить, потом договориться об обмене, а потом... Замолчи! Мы нашли Липача, у которого ты купила паспорт на имя Лилии Белой, и он уже дал показания. Кто из вас придумал эту аферу с квартирами? Кто из вас придумал эту секту «Путь радости»? Ты или Миронов? А его ты убила за что? Он просто хотел соскочить. Да у меня менты на хвосте! Последний дом! Нет, я соскакиваю. Упускать нельзя. Потом сделаем перерыв. Слышишь? Соскочить он хотел, потому что Егор увидел, как Марина Яновна получала деньги за поддельную экспертизу. И ты подумала, слишком труслив, может все испортить. Но, конечно, его убийство позволяло тебе красиво выйти из игры. Ну, а что ты хотела? Я просил тебя тише, а ты орать? Я знаю, это штука неприятная. Сам через это проходил. Не могу я тебя отпустить, понимаешь, не могу. Хотел бы, но не могу. Ты сама виновата. Ты думала, тебе такие бабки за красивые глаза платят? Так не бывает. Ну вот и все. Я все сделал, как обещал. Дальше ты. Будешь молчать. Пошли. Алло? Паша, это я. Помоги мне. Иначе они убьют меня. Регина, ты где? Я не знаю. Помоги мне. Помоги мне. Нельзя туда! Паша! Паша, тихо, тихо! Там снайпер! Нормально! Паша, тихо! Тихо! Паша! Ты все просчитала на несколько шагов вперед. Ночной звонок, взрыв. А я ведь лично видел, как ты погибла. Я давно работаю, многое видел, но такое. Ты красивая. Умная и циничная тварь. Я ведь любил тебя. Отпусти меня. Ведь ты все равно ничего не докажешь. Я юрист, разбираюсь. Тело старушки, за которое нашему судмеду заплатили, сейчас у нас. И мы проводим повторную экспертизу. Что ты и Миронов одна шайка. И ты заплатишь за все. Доказывай. В камеру отведи. Стой! Я вот одного только понять не могу. А я тебе зачем нужен был? Для подстраховки. Думала, сможешь помочь, если что. А ты мент. Суд состоялся только через полтора года. Связано это было с множеством эпизодов, где безбожники, так окрестили преступную группу, с помощью обмана переписывали на себя имущество пожилых людей. Они действовали, опережая время. Ведь вскоре примут закон о приватизации, и захват недвижимости сектами и черными риэлторами пойдет полным ходом. Одним из важнейших доказательств вины Регины стал результат повторной экспертизы – вскрытие старушки. Заключение о естественной смерти, которой так опрометчиво дала судмед Артамонова. В организме был выявлен яд. Смерть квалифицировали как умышленное убийство. По приговору суда Регина получила 14 лет тюремного заключения. Заниматься юридической практикой после наказания она не могла. Да и время уже было другое. Вторая половина нулевых. Другие подходы, другие бизнесмены, другие аферисты. что заглянул. Ну ты заходи почаще. У меня же теперь вообще никого. Ты прости меня, Паша. Я не знала, что Регина. Она бы все равно влезла в мою жизнь. В ее записях мы нашли досье на маму. Они просто не успели ее обработать. Мама умерла. А я оказался нужным.